Глава 9. Об особенностях средневековой психотерапии. Выезжали мы из Роны спустя почти 4 часа. Тело Комтура завернули в некрашенный лен, положили на телегу, взятую в деревне. Когда я самым позорным образом проблевалась, ко мне подошел Харакаш и, поддерживая мое скрючившееся, насколько это возможно, в латах тело, тихо шепнул, что стоит приказать подготовить Комтура к погребению и довести его до Алой крепости. Я так и сделала. Оставшиеся храмовники следовали за телегой, читая молитвы. Когда ужас и отвращение от содеянного чуть отступили, в моей голове появилась мысль о том, что теперь бывшие подчиненные Комтура меня возненавидят и попытаются отомстить. Поделившись этим со своим наставником, я услышала, что о подобном можно даже не думать. Все свершившееся – воля божества. Для них сама мысль мстить ей через тебя – ересь. Уверенно подвел черту Харакаш, ободряюще похлопав меня по локтю. Не переживай об этом. Да и вообще ни о чем не переживай. Он сам виновен в случившемся. Противостоять избранникам божества всегда опасная игра. Он противостоял не ей, а мне. Я мрачно посмотрела на пальцы, сжимающие поводья. Я не устраивала его как защитница веры. Наверняка по многим причинам. Вряд ли он был в этом виноват. Ханс был комтуром, храмовником, воспитанным по правилам этой веры. И я даже не знаю, почему он убил того старика. Реслава. Кажется, его так звали. Может быть, комтур действительно был прав. А я просто Тише, тише. Прервал меня островитянин, оглядываясь. Пусть вокруг нас оставалась приличная зона отчуждения, а воздух полнился шумом идущих людей, ржанием коней и скрипом телег по снегу, он все же был прав. Мне не следовало высказываться так громко, сомневаясь в себе и в том, что я совершила. Я совершила. Я не светозарная. Альвин. Ее высочеству не здоровится. Съезди в обоз, попроси приготовить ее любимый отвар. Островитянин проследил взглядом за споро развернувшим коня телохранителем и обернулся ко мне. Послушай, Эвелин, мы все видели, что произошло и кто был в твоем теле. И все понимают, что это божественная кара. Ханс получил последнюю милость из рук своей богини. Какая в том твоя вина? Это было убийство, а не кара. Ей это нравится, когда кто-то умирает из-за нее, за нее, для нее. А еще она просто приучает меня к убийству. Чтобы я могла... Внутри снова закипала злость. На глаза наворачивались слезы. Я быстро заморгала, чтобы хоть как-то избавиться от их заволакивающей влажной пелены. Харакаш рядом со мной едва слышно хмыкнул. Не стоит говорить об этом еще с кем-то. Пусть все будет так, как видели окружающие. Так будет проще. Проще всем, кроме меня. Я подняла лицо вверх, смотря в серо-белесое, укрытое снежными облаками небо. Через уголки глаз вытекла лишняя влага. Такова твоя доля. Надеюсь, что награда за служение будет соразмерна. В голосе мастера меча звучало нескрываемое любопытство, но я молчала. Не было никакого желания рассказывать ему о том, чем меня купила акулозубая гадина, потому что я уже не была уверена, что не продешевила. О чем я думала, когда соглашалась на все это? Собиралась просто просидеть в замке до прибытия Аримана, а потом незаметно ткнуть его ножом на брачном ложе. Да кому я вру? Ни о чем я не думала. Ничего не знала, ни о чем не задумывалась. Безмозглая эгоистка. Вернувшегося Альвина, везущего ни много ни мало целый кувшин, исходящий паром, я даже не заметила, уйдя с головой в мысли. А подумать было о чем. Если отправленную на казнь преступницу, тетку Деллы, я не записывала на свой счет, то Ханса убила именно я. Кто бы что ни говорил, я знала, что именно моя рука опустила меч на его шею. Да, божество меня подстегнуло, давило на меня, но в тот момент я была свободна от власти Светозарной. Она не управляла мной. Я сделала все сама. Я вздрогнула, вспоминая ощущение от нанесенного мною удара. Как сопротивлялась упругая живая плоть. Как неестественно легко вошел в нее божественный клинок. Мне самой не хватило бы сил разрубить шею и до середины. В этом я была уверена. Чувство живого, жадного до крови существа в руке крепко отпечаталось в памяти, как и блеск чистого лезвия, на котором ни на мгновение не задержалась кровь. Или же наоборот, задержалась, была впитана им как губкой. Клинок не давал использовать себя в бою другим, хотя просто прикасаться к нему прочие люди могли. Он разумен? Фараль не смог что-то разглядеть в оружии? Или ему не дали этого сделать? Как бы то ни было, я стала убийцей, не защищая свою жизнь или интересы королевства и его народа, а по приказу божества, что решило воспользоваться случаем и научить меня проливать кровь, используя для этого собственного последователя. Что бы ты сказала, мама, узная о том, что я сделала? Смогу ли я рассказать тебе об этом когда-нибудь? А если ты узнаешь, кем я стану в твоих глазах? Отец ведь тоже убивал. Как он жил с этим? Как ты с этим жила? Высочество! Меня тронули за локоть, вырывая из тяжелых раздумий. Я вздрогнула, вскидывая взгляд на потревожившего, и увидела обеспокоенного Альвина. «Простите, госпожа, я...» Подняв ладонь, я прервала его извинения и взяла протянутый глиняный стакан. Конструкция шлема позволяла пить, не снимая его, потому оставалось лишь следить взглядом за тем, как темный отвар переливается из кувшина. «Все в порядке, Альвин. Все в порядке». Мой голос мог убедить разве что глухого, но мой оруженосец ничего не стал спрашивать. Весь оставшийся день мы шли по маршруту. Бернард уверял, что если будем придерживаться графика, то уже к вечеру следующего дня увидим стены Алой крепости. Хотелось верить, что так и будет. То и дело попадавшиеся на глаза бело-красные одежды храмовников изрядно нервировали, возвращая меня к мыслям об убитом. Хоть мне и без этого было нелегко от них избавиться. Сами храмовники, очевидно, думали о чем-то ином. Потому что стоило войску остановиться в выбранном для лагеря месте, они тут же принялись ходить за мной по пятам. Я видела их рядом с собой. Но стоило мне обернуться, как они, подобно тараканам при внезапно зажегшемся свете, начинали разбегаться в разные стороны. К концу вечера мое нервное напряжение достигло предела, и потому я целенаправленно пошла ловить кого-нибудь из храмовой братьи сама. За мной следом молчаливой тенью двинулся Альвин, но, впрочем, быстро куда-то делся, затерявшись между установленных шатров. Я уже успела разозлиться и обидеться на него. И мысленно прокрутить в голове краткую, но горячую отповедь насчет исполнения должностных обязанностей. Как Альвин появился сам, таща за руку одного из послушников. Заметив меня, храмовник дернулся было в сторону, но вырваться из цепких пальцев моего оруженосца оказалось сложнее, чем тот представлял. Трепыхнувшись пару раз, облаченный в бело-красные одеяния молодой мужчина обреченно замер изваянием, когда Альвин остановился передо мной. «Что происходит?» Без предисловий начала я. «Вы-то ходите за мной, как привязанные. То разбегаетесь. Стоит мне только глянуть в вашу сторону. Что вам нужно?» «Простите нас, защитница. Мы слабы и поддались гордыне». На одной ноте забубнил храмовник, пряча глаза. Я, прищурившись, потянулась к нему мысленно, как уже делала ранее, и ощутила странный коктейль из страха, вины, горечи, надежды и гнева. Определить, что из этого предназначалось мне, было весьма проблематично. А монах тем временем продолжал бубнить о собственном моральном разложении и вине, которую испытывал. «Хватит!» Прервав слово излияние, я несколько мгновений молча буравила его взглядом. «А я-то тут при чем?» Храмовник наконец-то поднял на меня глаза, жалобно взглянув в лицо. «Мы просим вас о милости, защитница!» Слова о милости больно ударили и так по напряженным нервам. И я, понимая, что надо держаться во что бы то ни стало, закусила до крови губу, сжимая кулаки. Стоящий напротив меня монах побледнел так, что это было заметно даже в неверном отблеске костров. И попытался упасть на колени, но Альвин продолжал крепко держать его за руку, да еще и слегка вздернул, пока я делала шаг в сторону. «Я не собираюсь вас убивать». Медленно, четко проговорила я, схватив храмовника за подбородок и не давая ему отвернуться. «Какую еще милость вы от меня ждете?» Отпустив его, я скрестила руки на груди, отступая на полшага и отводя взгляд. Меня терзало странное ощущение, которое я не могла внятно описать. Неприятное. Словно во время купания в теплом чистом море вокруг ноги вдруг обернулись скользкие водоросли. И они тебе вроде бы не мешают. Но кто знает, что случится через мгновение. «Прощение, защитница. Мы просим у вас прощения». «Прощаю». Слово почему-то далось мне с трудом. В голове далеким эхом звучали размышления о том, что эти бело-краснорясочные не меньше меня виноваты в произошедшем. «По прибытию в Алую крепость будете усмирять свою гордыню молитвами и трудом. Что еще?» Монах стоял не шевелясь, словно бы обдумывая услышанное. Потом открыл рот, звучно захлопнул его спустя мгновение и согнулся в поклоне. «Не попадайтесь мне на глаза. Я не хочу видеть вас до самого прибытия в Алую крепость. Это понятно?» «Да, защитница». Он не разогнулся, и я отвернулась и пошла прочь к своему шатру. Альвин вшел следом, раздражительно молчаливый и выдерживающий дистанцию. «Ты меня боишься?» Мне вдруг стало любопытно, хотя в душе тут же шевельнулся червячок собственного страха. Задавая вопрос, я не была готова к ответу. «Нет, ваше высочество». Спустя пару секунд ответил мне оруженосец. «А почему?» Остановившись, я обернулась к нему, с болезненным интересом вглядываясь в его лицо. Альвин остановился и несколько мгновений смотрел мне в глаза. Его взгляд был серьезен и, как мне показалось, грустен. Но я удержалась от желания самостоятельно влезть в его чувства, дожидаясь ответа. Потому что мой страх ничего не изменит. Если я заслужу кару, она будет неминуема, а значит, нет смысла бояться неизбежного. Он сделал небольшую паузу и опустил взгляд. «Ваше высочество, время позднее, вам нужно отдохнуть. Идемте, ужин уже наверняка стынет». Я заторможенно кивнула, развернулась на пятках и пошла к своему шатру. Он точно не мог знать о том, что на подобный вопрос ответила когда-то светозарная я. Неужели я стала такой же? Перед шатром уютно потрескивал костер. В его отблесках задумчивое лицо мастера меча, сидевшего на длинном бревнышке, казалось то демоническим ликом, то мученическим образом. Из-под полуприкрытых век он меланхолично наблюдал за пляшущими языками пламени, периодически шевеля в образовавшихся углях длинной тонкой палкой. Мой приход он вроде бы даже не заметил. Ужин ожидал внутри шатра. Аккуратно поставленная на крышку одного из сундуков медная тарелка еще исходила паром. Но один лишь вид еды вдруг вызвал стойкое отвращение. Опустив полог шатра, я села на заправленную постель и несколько мгновений просто смотрела на мигающий огонек масляной лампы, стоящей на том же сундуке. Больше всего мне хотелось проснуться. Очнуться от этого кошмара в Олиной квартире. Понять, что виной всему не пошедшее вино или, может быть, даже тяжелое отравление плохо приготовленной пиццей. И что всего этого не было. Не было крови на снегу. Не было мертвой собаки в объятиях мальчишки. Сгоревшей деревни. Убитого теткой ребенка. Девушки-служанки с распоротым животом. Божеств, замков, слуг. Ничего. Закрыв глаза, зажмурившись до боли, я пожелала этого так искренне, как только могла. А потом тихонько завыла, закрыв лицо руками и чувствуя обжигающий холод латных перчаток. Это было взаправду. И я увязала все глубже. Кто я? Элеонора, бухгалтер, москвичка из 21 века? Или Эвелин, принцесса в ином мире, обреченная на брак с чужаком? Защитница веры, спасающая народ от войны? Убийца, несущая кровь и сталь? Кем я стала и кем еще стану, пока это все не закончится? Когда и как это закончится? Пей. Знакомый голос над головой прозвучал настолько внезапно, что я, вздрогнув всем телом, качнулась назад, резко выставляя руки перед собой. Харакаш протягивал фляжку, стоя в полутора шагах от меня, а полог шатра был чуть приподнят, пропуская внутрь отблески огня. «Пей, Элла». Еще раз повторил он и вложил в мою ладонь открытую флягу, накрывая ее моими пальцами. Он не знает, как правильно сократить мое имя. Настоящее имя. «Эля», шепотом произнесла я такое похожее, но кажущееся здесь чужим сокращение. Харакаш молча кивнул, дождавшись, пока я сама сожму пальцы, и отпустил мою руку. Переставил тарелку на другой сундук и сел на освободившееся место. «Ну, мне надо тебя поить». В его голосе слышалась насмешка, и я нахмурилась, чувствуя зарождающийся в глубине гнев. Почему он смеется надо мной? Почему он мне приказывает? Мне что, мало одной твари, которая теперь будет дергать меня, как безвольную куклу, заставляя делать все, чего я хочу? Островитянин выдержал мой долгий взгляд, а потом перехватил руку, не давая мне бросить флягу в дальний конец шатра. Этот напиток привозят для меня из дома, Эля. Он крепкий, он неприятный на вкус в первые разы. Но это то, что тебе сейчас нужно. Поверь мне, я понимаю, что ты чувствуешь. Он снова разжал пальцы. Моя злость выходила, превращаясь в соленые дорожки на щеках. Я всхлипнула и резко приложилась к пахнущему терпкими, горькими травами горлышку фляжки. Три долгих глотка. Уже после первого мне казалось, что внутри меня полыхает маленькое солнце, а язык онемел от горечи. Я сделала, прежде чем оторваться от фляги, и судорожно вздохнув, протянуть сосуд обратно Харакашу. Вздох, второй, третий. Прямо возле моего шатра Альвин вдруг затянул разудалую и, судя по подхватывающим голосам, весьма популярную в народе песню. И вдруг я поняла, что больше так не могу. Мастер меча ловким движением сдернул с кровати одеяло и завернул меня в него прямо поверх доспехов с головой, только стянув шлем. Я уткнулась лицом в шерстяное пончо и зарыдала в голос, пытаясь через собственный вой объяснить, что я не хотела убивать Комтура, что я в этом не виновата, я не убийца. Я просто хочу семью, чтобы отец и мать снова были вместе, чтобы мы были счастливы и что нельзя меня за это винить. Харакаш молча кивал в такт моим словам, покачивая и обнимая меня за плечи одной рукой, а второй гладя по прикрытой батватом голове. Я рассказывала островитянину про свой дом, про маму, про то, как много она для меня сделала, про то, как нам жилось без отца и как мама до сих пор его любит. Про самые вкусные в мире пирожки со щавелем и выпускное платье, которое мама перешила из своего вечернего для меня. Про те вещи, которые остались там, далеко от меня, и которые я хочу вернуть больше всего на свете. Про наш договор с божеством и про ее клятву. Перенести мою мать сюда. Вернуть ей молодость. Харакаш вздыхал и все так же молчал, внимательно слушая меня до тех пор, пока слова не закончились, снова превратясь в поток всхлипываний. За стенами шатра мой оруженосец уверенным, сильным голосом приступил к повествованию о непростой жизни в стоящих друг напротив друга женском и мужском храмах, о том, как их обитатели рыли навстречу друг другу проход. Мне хотелось выйти и запустить чем-нибудь потяжелее в Альвина. Наорать на них всех так, чтобы в ушах звенело. Но я сидела, позорно извозив одежду островитянина соплями, всхлипывая все тише и тише, чувствуя растекающееся внутри блаженное, поглощающее всю боль тепло и накатывающую расслабленность, и волей-неволей вслушивалась в текст. На результат совместной их работы мы замком всем собрались посмотреть. Прорыли женщины чуть больше, чем 2/3. Мужчины же не вырыли и треть. Измерив все, мы не могли поверить. Да кто б подумал, что такое может быть? Но мужики, в отличие от женщин, лишь взяв лопату, сразу шли курить. Последнее слово сбилось на дружный хохот. Я насмешливо хмыкнула, одновременно шмыгнув носом, и отстранилась от своего наставника, со стыдом глядя на мокрое пятно на его понче. Потом поймала его внимательный, изучающий, оценивающий взгляд и кивнула, чувствуя смущение. План удался. Истерика предотвращена. Я попыталась улыбнуться, но вышло не очень. Язык немного заплетался, а в голове все мысли словно погрузились в туман. Я еще в первый раз запомнила, что напиток островитянина невероятно крепок. А уж если меня унесло на балу с вина... Послушай меня, Эля. Харакаш замахал перед моим лицом рукой. Потом вытянул вверх указательный палец, и я, благодарно кивнув, сфокусировала взгляд сначала на нем, а потом, с замедлением, на лице островитянина. Сегодня ты будешь спать очень крепко. А завтра будет новый день и новая история. Подчас мы все совершаем ужасные вещи. Но ты не должна дать им сломать тебя. Он смотрел на меня требовательно и строго. И я медленно кивнула. Пусть мое тело сдавалось под напором того пойла, которое я выпила, но мозг все еще работал. Если ты когда-нибудь сломаешься, она победит. И все, что ты сделала до этого, будет напрасно. Его смерть и все другие будут напрасны. У каждого из нас есть путь, и ты должна пройти свой до самого конца. Благо, тебе нет нужды делать это в одиночку. Харакаш вдруг широко улыбнулся, и я невольно улыбнулась в ответ, а потом протяжно зевнула. Понимающе цокнув, островитянин встал, поднял полог шатра и громко позвал Альвина, сообщая и ему, и всем присутствующим, что он бы такого оруженосца, который своего господина оставил после тяжелого дня в доспехах, а сам песни распевает, выпорол бы хворостиной, как шелудивого порося. После тот же напомнил всем, что выходить с рассветом и идти до самого вечера, и песни песнями, а сон по расписанию. Народ заворчал, тихонько проходясь по матушке этого лысого рыбожора, и стал расходиться. А Харакаш пропустил в шатер Альвина, которого, кажется, совершенно не смутила прилюдная отповедь. «Сам-то справишься». Островитянин кивнул на меня, и я протянула к Альвину руки, облаченные в латные перчатки, что так и не смогла снять сама. «Справлюсь», — уверенно произнес оруженосец, сделал шаг ко мне, и мир вдруг наполнился уютной темнотой, унося меня в глубокий и крепкий сон, через который едва слышно прорвался голос мастера меча. Я так и думал. И два тяжелых мужских вздоха. Я проснулась внезапно для самой себя. Просто открыла глаза и некоторое время смотрела в полумрак над головой. В голове царила странная вязкость. Мысли всплывали лениво, словно глубоководные обитатели, вдруг решившие посмотреть на резвящуюся в блеске лучей пеструю рыбку. Воспоминания вчерашнего дня поднимались из темноты и вставали перед глазами. Поверх них звучали слова, сказанные мне мастером меча. «Если ты когда-нибудь сломаешься, она победит. И все, что ты сделала до этого, будет напрасно. Его смерть и все другие будут напрасны». Повторила я шепотом, медленно, перекатывая каждое слово на языке. «Я убийца. Я должна была стать ею рано или поздно. Какими бы высокими целями я ни прикрывалась и как бы себя ни оправдывала». Ханс стал первой шаткой ступенькой. Сейчас или идти вверх, или срываться в бездну. Последнего я себе позволить не могу и не хочу. Я не фанатик, не слепое орудие в ее руках. И никогда им Не стану. Резко сев и сунув ноги в холодные сапоги, я встала и, откинув крышку сундука, на ощупь нашла молитвенник Комтура, который тот дал мне незадолго до трагических событий в Роне. Света божественной печати с ладони хватило для того, чтобы разглядеть текст. Страницы тихо шуршали под моими пальцами, пока я искала нужное. Молитвенник был исписан несколькими почерками, схожими лишь в убористости, но самым ценным для меня являлось написанное на полях совсем иначе. Большего сокровища Ханс не мог мне дать. Любовно и скрупулезно перенесенный на бумагу опыт и мысли множества храмовников до него. «Знал ли ты об этом?» «Наверняка знал. Сколько раз твои пальцы касались бумаги? Кто был автором тех слов? Ты ведь, полагаю, давно расшифровал их. Надеюсь, ты обрел то, к чему стремился. И все это было не напрасно». Мысленно обратилась я к Хансу. Мой палец остановился на нужной странице. Разбирать написанное на полях оказалось тяжело. Кажется, тот, кто писал, или сам не до конца понимал, что переписывал, или просто специально сделал текст почти нечитаемым. Но я нашла фрагмент, который засел в моей памяти. «Не остается надежды». Слишком уж странные слова для любого, кто мог обладать этой вещью, или любого, кто переписывал более раннюю копию молитвенника. Я снова сунулась в сундук, вытаскивая из него тетрадь для упражнений в письме. Где-то в глубине моего сознания бродили заемные знания об этом тайном храмовом языке, но полагаться на них было непозволительно. Не в этом случае. Закусив губу и тихо ойкнув от того, что попала в прокушенное место, я сбросила сапоги, снова залезая в кровать, укрылась одеялом и стала сосредоточенно вчитываться в чужие размышления, то и дело сверяясь с другими частями молитвенника, когда слово приходилось собирать буквально по буквам и периодически пользуясь алфавитом, что с каллиграфической четкостью был выписан на первой странице тетради самим Комтуром. Постепенно разрозненные фразы и обрывки слов складывались в текст, а страницы неумолимо подходили к концу. «Во мне не остается надежды и веры. Мы умираем и убиваем, но за что? Во мне живет лишь страх, тогда как в нем пылает ярко гордость быть избранным, его честь и его страсть к ней. Мои песни еще живы, как и его. Я все еще могу». Я споткнулась там, где фраза обрывалась, пытаясь разглядеть еще хоть что-то на полях этого разворота, что дополнило бы, закончило предложение. Но ничего не было. Следующий разворот и следующие слова словно были написаны через какой-то промежуток времени. В них сквозила воля и опыт совсем другого человека. Нет сомнения. Вне зависимости от его воли, я продолжу то, что начал. Я чувствую свою смерть. Но пока я нужен ему, я смогу сражаться за нас. Она все еще со мной. За стенами шатра раздался сигнал к побудке. Я лишь размяла затекшую шею и прищурилась, сопоставляя буквы и составляя очередную фразу. Она была настолько плохо прописана, что я потратила на нее времени едва ли не больше, чем на весь предыдущий фрагмент. «Это внутри тебя. Ничто не способно ее отнять». Я билась над текстом последних страниц, когда за пологом раздался нарочно громкий кашель мастера меча. «Входи», — бросила я, даже не поднимая головы, зная, что природное любопытство, которое этот человек сумел сохранить, не даст ему прерывать моего занятия. Харакаш отвернул полог, зашел и подступил ближе, чтобы тут же сунуть любопытный нос в молитвенник, хмыкнуть, отойти и сесть на сундук, предварительно опустив его крышку. Некоторое время в шатре царила полнейшая тишина. Я перебегала взглядом с расположенных на полях, казалось бы, случайно нарисованных в столбец символов, на соседнюю страницу, ища сходство. «Дай нож, пожалуйста». Я протянула руку, не сводя взгляда с нечитаемых символов, и почти тут же ощутила приятную шершавость оплетенной кожей рукояти. В отполированном лезвии отражались линии, но я все так же не могла их прочесть. Пусть они и походили на буквы храмового наречия, но какие-то куцы, надломленные. Раздраженно наклоняя полоску стали то так, то этак, я крутила молитвенник, потом недовольно фыркнула и с разочарованием вернула нож островитянину. Глупо было думать, что расшифровка спрятана в простом отражении. Ну что ж, я хотя бы попыталась. Пусть вопросов без ответов ощутимо прибавилось, но эти вопросы есть, а это уже половина дела. Мастер меча смотрел на меня вопросительно, и я какое-то время думала, с чего начать разговор. С того, что я нашла в молитвеннике, со слов благодарности, с того, к каким выводам я пришла. «А кто меня раздевал?» Внезапный вопрос, возникший в голове, слетел с языка раньше, чем я успела тот обдумать. Стоило мне только озвучить его, как Харакаш буквально согнулся в приступе хохота, вытирая тыльной стороной ладони выступившие слезы. «Что? Да что в этом смешного? Эй!» Я недовольно завернулась в одеяло, а потом высунула из-под него голую ногу и попыталась легонько пнуть бесстыже ржущего наставника в колено. «Раздевать рыцаря – обязанность оруженосца. У тебя что, есть иные варианты?» Островитянин ловко соскочил с сундука, не позволив мне даже коснуться его, и ехидно прищурился, смотря на мое вытягивающееся лицо. «Да нет, но не может быть. Нет, не верю. Чтобы Альвин полез меня раздевать? Да скорее верховный жрец начнет практиковать аскезу и уйдет в паломничество по вольным степям». «Я позвал Дору. Надеюсь, ваше высочество ничего не имеет против». Поймав брошенную в него подушку, Харакаш метко вернул ее обратно, влепив мне прямо в лицо, и выскочил из шатра, ехидно хихикая и сообщая напоследок, что у меня ровно 400 ударов сердца до того, как он пришлет Альвина облачать меня в доспехи. И уж если я что-нибудь уяснила в этом мире, так это то, что если Рыжебровый что-то сказал, то он это точно сделает. Бурча под нос беззлобные ругательства в адрес одного недоделанного лысого юмориста, я снова выбралась из кровати и принялась шустро одеваться. Приоткрытый полог изрядно выстудил шатер. То и дело, мой взгляд возвращался к раскрытому молитвеннику. Неразгаданная тайна бередила воображение и больно колола самолюбие. Но я понимала, что для решения мне не хватает какого-то ключа. Споро убрав с кровати письменные принадлежности в седельную сумку, я принялась надевать броню на ноги как раз в тот момент, когда у приподнятого полога нарисовался мой оруженосец. Перекинувшись дежурными пожеланиями доброго утра, мы в четыре руки принялись упаковывать меня в доспех. Надо сказать, что теперь у нас это дело занимало от силы пару минут. Я уже не лезла руками куда попало, мешая Альвину, а занималась строго теми вещами, которые мне было делать удобно. Например, затягивала ремни на боку керасы, пока мой телохранитель крепил горжет. или подтягивал крепление на перчатках, в то время как он вдевал мою ногу в сабатон и скреплял его с защитой лодыжки. «А ты здорово поешь!» Я все же не выдержала первой. Альвин, не поднимая головы от стального ботинка, коротко поблагодарил. Я надела шлем и, помедлив, поинтересовалась. «Тебя этому учили?» «Да, отец». Он заметно смутился, запнулся, но продолжил. «Отец всегда шутил, что если меня не примут в ряды братьев-рыцарей, то возьмут в храмовый хор. Что так, что этак, все при деле». В голосе Альвина звучала нескрываемая грусть. Он, закончив возиться с доспехом, встал и, отойдя, откинул полог шатра. «Нужно собирать шатер, ваше высочество. Сегодня к вечеру мы должны достигнуть Алой крепости. Харакаш просил вас подойти в офицерский шатер, как вы будете готовы». «Что случилось на этот раз? Без повода там не собираются». Предчувствие нехорошее. Я уж было направилась в обозначенное место, но меня остановил оклик, и я обернулась. За моей спиной Альвин бережно сжимал в руках ножны с ненавистным мне клинком. «Ваше высочество, ваш меч». Он протягивал его мне, и я, сдерживая внутреннюю дрожь, аккуратно, как спящую ядовитую змею, взяла ножны в руки, стараясь не касаться рукояти. «Спасибо, Альвин». Закрепив перевязь на поясе, я уже куда медленнее двинулась в сторону офицерского шатра, чувствуя спиной недоумевающий взгляд оруженосца. И ведь ничего ему не объяснить. А надо ли? Куда важнее решить, что мне делать с этим оружием? С какой стороны к нему подступиться? А если мне просто почудилось? Чем ближе был конечный пункт, тем медленнее я шла, раздумывая над сложившейся ситуацией. Могла ли я обмануться, ощутить мысли Светозарной и приписать их оружию? Могло ли мое сознание выдать желаемое за действительное? Попытаться переложить ответственность на божество, на одушевленное оружие, лишь бы не нести этот груз самой? Я медленно опустила ладонь на рукоять клинка и едва ощутимо сжала ее. Сквозь плотные слои ткани я ничего не ощущала. Секунда, другая. Время тянулось медленно. И в тот момент, когда я облегченно выдохнула, решив, что накрутила сама себя, клинок явственно ткнулся мне в ладонь рукоятью, сопровождая это немым вопросом. Лишь приложив титанические усилия, я не заорала от неожиданности и не отдернула ладонь с рукояти. Отодвинув пальцы буквально на полсантиметра, я спокойно опустила руку и одновременно с этим пошла в сторону шатра. Моя спина обливалась холодным потом. Вопрос, не оформленный словами, но четкий по эмоциям, я восприняла столь явно, как если бы тот исходил от кого-то живого. Он не источал угрозы. Скорее, это было что-то одновременно сродни удивлению, нетерпению и обиде. Клинок недоумевал. Почему я с ним так обращаюсь? Да, действительно, почему? Подумаешь, кровожадная железяка, насквозь пропитанная волей такой же кровожадной богини. «Чтоб тебя!» — мысленно завопила я. Неподдерживаемые ладонью ножны попали во время шага между ног, развернувшись почти поперек и заставив меня споткнуться. Раздраженно передвинув перевязь за ножны на бок, туда, где ей и место, я вошла в шатер и мгновение наблюдала согнутые в поклонах разной степени глубины спины. Затем столкнулась взглядом с островитянином и едва заметно хлопнула ладонью по ножнам. Он явно не понимал, в чем проблема, но видел по моему лицу, что-то не так. Ладно, поговорим об этом после собрания. «Граф, господа офицеры...» Я позволила себе чуть улыбнуться тому, как это прозвучало, и продолжила. «По какому поводу собрание?» Бернард указал на расстеленную на столе карту. «Ваше высочество, разведчики донесли, что на подступах к Алой крепости расположился небольшой отряд в герцогских цветах и с гербом. Предполагаете, что у нас могут с ними возникнуть проблемы?» Я бегло осмотрела карту, отмечая больше из любопытства, где именно находились непрошенные визитеры. «Их слишком мало, чтобы доставить нам проблемы как войску. Но мы понятия не имеем, какому именно герцогу подчиняется этот отряд. Очевидно, что они ожидают нас, но...» Граф умолк и вздохнул. «Ясно. Что ж, наша цель неизменна. Мы движемся в Алую крепость, потому как с нами нуждающиеся в защите и сопровождении подданные короны. О них мы должны думать в первую очередь». Я бросила по короткому взгляду в лицо каждого, кто стоял сейчас вокруг стола. Возражений не последовало. И я, помедлив, тихо вздохнула и продолжила. «А если этот отряд решит нам помешать, то выбор у нас будет невелик. Осмелюсь предположить, что это переговорщики». Граф задумчиво потер переносицу. «Что прикажете делать в таком случае?» «Вариантов немного. Или они пройдут с нами в Алую крепость, где мы проведем переговоры. Или будут ждать под ее стенами, пока мы выполним свои обязательства перед жителями Кохши. И будем готовы выйти и провести переговоры». Скрестив руки на груди, я снова кинула взгляд на карту. Я надеялась, что это были переговорщики. И, учитывая все, что рассказывал Комтур, ставила на отряд мятежников. Раз они имели возможность следовать за храмовниками от крепости к герцогскому замку, значит, явно находились где-то неподалеку. Что ж, будет интересно узнать, что расскажет и, несомненно, предложит мятежная аристократия. «Понял, ваше высочество. Разрешите выступать?» Не дождавшись каких-либо еще приказов, граф прервал мои размышления, тонко напоминая о необходимости придерживаться графика. «Да, конечно. Доброго дня, господа». Вежливо кивнув, я снова пронаблюдала склоненные спины и, пользуясь тем, что никто не видит, кивком указала островитянину на выход из шатра. Пока мы проводили совещание, лагерь не маялся бездельем. Большая часть шатров была уже убрана, и я с удовольствием отметила, что сопровождаемые нами женщины вполне сноровисто помогали в сборах и не выглядели зашуганными. Слышался вполне привычный людской гомон, поверх которого то и дело раздавались громкие команды. Всхрапывали кони. Где-то в обозе зазвучала живенькая, хоть и простенькая, мелодия свирели. Что случилось? Харакаш шел за моим левым плечом чуть сбоку, благодаря чему мне не приходилось повышать голос. Дело в мече. Он... Благосклонно улыбнувшись солдатам, что тащили мои сундуки, я отошла в сторону, пропуская их по короткому пути. «Он?» – настороженно переспросил островитянин. «Он имеет чувства, эмоции. Он словно бы живой, только не совсем». Я повернулась к мастеру меча лицом, едва сдерживая панику в голосе. «Ваше высочество?» Харакаш бросил короткий взгляд в сторону на оказавшегося неподалеку Альвина, что руководил процессом сборки моего шатра. «Вы уверены?» «Абсолютно». Кивнув, я порывисто вздохнула и чуть понизила голос. «Я думала, что мне показалось тогда. Но сегодня, идя к шатру, я снова взялась за рукоять. Представь себе, он на меня обижен и не понимает, почему я не хочу брать его в руки. Островитянин нахмурился, поиграл бровями, пожевал щеку, а потом осторожно и тихо поинтересовался. «Если это так, то действительно, почему ты не хочешь брать его в руки?» «Да потому что...» Я оборвала сама себя, поймав встревоженный взгляд телохранителя, сделала глубокий вдох и уже значительно тише продолжила. «Потому что он хотел крови. Он стремился к ней, пил ее». По моей спине снова пробежал озноб, и я затравленно глянула на висящий на поясе меч. «Это оружие. Его для этого и создали. Его предназначение – убивать». Харакаш смотрел на меня почти с сожалением. «Нравится тебе это или нет, но придется им сражаться. Если он действительно обладает какими-то чувствами, то стоит попробовать с ним договориться». Я лишь в бессильном отчаянии всплеснула руками. «Я ничем не могу помочь, как бы ни хотел. Это оружие – символ защитника веры. От него нельзя так просто отказаться. Может быть, в Алой крепости тебе подскажут что-то насчет клинка. Но я тут бессилен. Мне никогда не встречались, и уж тем более не попадались в руки такие вещи». Харакаш задумчиво пожевал губу и качнул головой, словно бы подтверждая свое бессилие. «Единственное, что могу сказать, так это то, что вряд ли это оружие опасно для тебя. Скорее наоборот. Потому и стоит научиться им пользоваться во всех смыслах». «Я поняла». Я опустила голову и раздосадованно ковырнула носком сабатона утоптанный снег. Мне оставалось лишь признать наличие рационального зерна в словах наставника. «Все же меч – всего лишь орудие. Все зависит от моих рук. Хотелось бы еще самой в это верить». Армия строилась в колонну. Повозки выкатывались на дорогу. Альвин подвел к нам коней и подставил сцепленные в замок ладони, помогая мне сесть в седло. Короткие лающие команды сопровождали движение войска. Мы приступили к последнему маршу перед прибытием в Алую крепость.